Тед сидел в гостиной, курил сигарету и читал журнал «Лайф» с Анитой Эгберг на обложке. Бобби не сомневался, что три чемоданчика Теда и бумажные пакеты уже упакованы, но их нигде не было видно. Наверное, оставил наверху, в своей комнате. Бобби обрадовался. Ему не хотелось смотреть на них, довольный того, что он знает про них. — Что поделывал? — спросил Тед. — Да, так, — сказал Бобби. — Я, пожалуй, полежу в кровати и почитаю до ужина. Он ушел в свою комнату. На полу возле кровати стопкой лежали книги из взрослого отдела Харвичской публичной библиотеки, «Космические инженеры» Клиффорда Д. Саймака, «Тайны римской шляпы» Эллера Куина и «Наследники» Уильяма Голдинга. Бобби выбрал «Наследников» и улегся ногами на подушке. На обложке были пещерные люди. Но они были нарисованы почти абстрактно. На обложках книжек для детей таких пещерных людей не увидишь. Клево, когда у тебя карточка во взрослый отдел. Но почему-то уж не так клево, как казалось вначале. В 9 часов начался гавайский глаз. И при обычных обстоятельствах Бобби был бы заворожен. Его мать считала, что программы вроде «Гавайского глаза» или «Неприкасаемых» слишком полны насилия и, как правило, не разрешала ему включать их, но в этот вечер он все время переставал следить за происходящим на экране. Менее чем в 60 милях отсюда Эдди Альбини и ураган Хейвуд вот-вот сойдутся на ринге. Красотка голубых лезвий, жилет, одетая в голубой купальник и голубые туфли на высоком каблуке, будет обходить ринг перед началом каждого раунда и поднимать табличку с голубым номером на ней. 1, 2, 3, 4. К половине 10 Бобби не сумел бы распознать на экране даже частного детектива, а уж тем более угадать, кто убил великосветскую блондинку. «Ураган Хейвуд проиграет нокаутом в 8-м раунде», — сказал ему Тед. Это знал старик Джи. «Ну что, если что-нибудь не задастся?» Бобби не хотел, чтобы Тед уезжал. «Ну уж если иначе нельзя, ему была нестерпима мысль, что он уедет с пустым бумажником. Ну да, конечно, такого случиться не может. А если...» Бобби видел телефильм, в котором боксер должен был лечь, но вдруг передумал, что если так будет сегодня, разыграть нокаут — это обман. Да неужто, Шерлок, с какой улики вы начали? Но если ураган Хейвуд на обман не пойдет, Теду придется плохо. По уши в луже есть не хуже, — сказал бы Сал Джон. Половина 10, если верить часам на стене. Если Бобби не запутался в арифметических действиях, начался решающий 8-й раунд. «Нравятся тебе наследники?» Бобби так глубоко ушел в свои мысли, что даже вздрогнул. На экране телека Кинан Уин стоял перед бульдозером и говорил, что готов милю прошагать ради пачки Кэмела. «Потруднее, повелителю мух», — сказал он. Вроде бы есть две маленькие семьи пещерных людей, которые бродят туда-сюда, и одна семья посообразительнее, но другая семья — дураки, они герои. Я чуть был не бросил, но тут стало и поинтереснее. Думаю, я дочитаю. Семья, с которой ты знакомишься первой, с маленькой девочкой, — это неандертальцы. Вторая семья, только на самом деле это племя, Голдинг и его племена — это кроманьонцы. Кроманьонцы есть наследники. То, что происходит между этими группами, вполне соответствует определению трагедии. События ведут к несчастливому исходу, которого нельзя избежать. Тед продолжал говорить о пьесах Шекспира и стихотворениях По и романах Типчика по имени Теодор Драйзер. В другое время Бобби было бы интересно, но в этот вечер его мысли все время уносились в Мэдисон Сквер Гарден. Он видел ринг, освещенный так же яростно, как те немногие бильярдные столы в угловой лузе, на которых шла игра. Он слышал, как вопят зрители, когда Хейвуд перешел в атаку, обрабатывая растерявшегося Эдди Альбини свингами слева и справа. Хейвуд не собирался сдать бой. Точно так же, как боксер в телефильме, он намеревался отделать своего противника на все 100. Бобби ощущал запах пота, слышал тяжелые хлопы и хлапы перчаток по корпусу. Глаза Эдди Альбини выпучились 2 нолями, колени подогнулись, зрители вопили, повскакав на ноги. Идея Рока, как силы, избежать которой невозможно, видимо, возникла у греков. Драматург по имени Еврипид. «Позвоните», — сказал Бобби, и хотя он в жизни не закурил сигареты, к 1964 году он будет выкуривать за неделю больше блока. Голос у него прозвучал так же хрипло, как у Теда поздно вечером после целого дня Честерфилдок. «Извини, Бобби, позвоните мистеру Файлсу, узнайте, как там бой». Бобби посмотрел на стенные часы. 9:49. Если было всего 8 раундов, то, значит, бой уже кончился. Согласен, что он кончился. Но если я позвоню Файлсу так рано, он может заподозрить, что мне было что-то известно, — сказал Тед. А по радио я ведь ничего узнать не мог. Этот бой, как известно, нам обоим по радио не передают. Лучше выждать. Безопаснее. Пусть верит, будто я полагаюсь на предчувствие. Я позвоню в 10. Будто считаю, что бой кончился не нокаутом, а по очкам. А пока, Бобби, не тревожься. Говорю же тебе, это просто прогулка по подмосткам. Бобби бросил смотреть гавайский глаз и просто сидел на диване и слушал, как вякают актеры. Мужчина орал на толстого гавайского полицейского. Женщина в белом купальнике вбежала в прибой. Машина гналась за машиной под барабанный бой на звуковой дорожке. Стрелки часов на стене еле ползли, спотыкаясь к 10 и 12, будто брали последние несколько 100 футов вершины Эверест. Убийца великосветской блондинки был сам убит, пока бежал по полю ананасов, и гавайский глаз наконец кончился. Бобби не стал ждать показа кадров из телефильма в будущей неделе. Он выключил телек и сказал: «Позвоните, а? Ну, пожалуйста». «Одну минутку», — сказал Тед. «По-моему, я выпил рутбира сверх моего предела. Мои цистерны словно бы ужались с возрастом». Он прошаркал в ванную. Наступила нескончаемая тишина, а затем раздался плеск струи, разбивающейся в унитазе. — Ах, — сказал Тед с большим удовлетворением. Бобби уже не мог усидеть на месте. Он вскочил и начал бродить по комнате. Он не сомневался, что именно сейчас Томми Ураган Хейвуд окружен фоторепортерами в своем углу на ринге Гарден, не без синяков, но сияя улыбкой в белых вспышках. Рядом с ним девушка голубых лезвий жилет. Она обнимает его за плечи, он ее за талию. А Эдди Альбини никнет, забытый в своем углу. Его затуманенные глаза совсем заплыли, и он еще не пришел в себя после встряски, которую получил. К тому времени, когда Тед вернулся, Бобби впал в полное отчаяние. Он твердо знал, что Альбини проиграл бой, а его друг потерял $500. Останется ли Тед, если окажется совсем без денег? Может быть. Но если да, а низкие люди явятся. Сжимая и разжимая кулаки, Бобби смотрел, как Тед взял трубку и начал набирать номер. «Успокойся, Бобби», — сказал ему Тед. «Все в полном порядке». Но Бобби не мог успокоиться. В животе у него будто свивались клубки проволок. Тед прижимал трубку к уху и ничего не говорил целую вечность. «Ну, почему они не отвечают?» — в ярости почти крикнул Бобби. «Было всего 2 гудка, Бобби. Почему бы тебе...» «Алло!» — говорит Тед Бротиген. «Тед Бротиген, да, мэм, сегодня днем. Как невероятно!» И Тед подмигнул Бобби. Ну, как он может оставаться таким невозмутимым? Да будь он на месте Теда, так трубки бы ухо удержать не смог бы, а уж подмигивать. Да, мэм, он здесь. Тед обернулся к Бобби и сказал, не прикрыв трубку ладонью, «Алана спрашивает, как там твоя девочка?» Бобби попытался заговорить, но только хрипел. «Бобби говорит, что чудесно», — сказал Тед Алане. «Хороша, как летний день». «Можно мне поговорить с Леном?» «Да, я подожду». «Ну, пожалуйста, скажите мне про бой». Наступила пауза, которая, казалось, не будет конца. На лице Теда не было никакого выражения. На этот раз он прикрыл трубку ладонью. «Она говорит, в первых 5 раундах Альбини получил порядочную трёпку. В 6-м и 7-м держался хорошо, а потом выдал хук правый, неизвестно откуда, и уложил Хейвуда на канаты 8-м. Похоронный марш по урагану, вот сюрприз, верно?» «Да», — сказал Бобби. Губы у него как закаменели. Все было правдой. «В пятницу к этому часу Тед уже уедет». С 2000 камешков в кармане можно долго бегать от низких людей. С 2000 камешков в кармане можно проехать на большом сером псе от океана до сверкающего океана. Бобби пошел в ванную и выдавил Ипану на зубную щетку. Его ужас, рожденный убеждением, что Тед поставил не на того боксера, исчез, но печаль из-за близкой потери осталась и росла. Ему бы и в голову не пришло, что что-то, еще даже не случившееся, может причинять такую боль. Через неделю я не смогу вспомнить, что в нем было такого. Через год я о нем забуду. Правда? Черт, неужели это правда? Нет, — подумал Бобби, — не выйдет, я не позволю. В комнате Тед разговаривал с Леном Файлсом. Вроде бы по-дружески, так, как Тед ожидал, и... Да, вот Тед говорит, что поставил на предчувствие очень сильное, такое, что нельзя не сделать ставки, если себя уважаешь. Конечно, 9:30 завтра вечером будет в самый раз для расчета, при условии, что мать его друга вернется к 8. А если она подзадержится, так Лен его увидит между 10 и 11. Это удобно. Тед опять засмеялся. Значит, толстому Файлсу это было удобнее удобного. Бобби поставил зубную щетку в стакан на полке под зеркалом, потом сунул руку в карман штанов. Там, среди привычного хлама, было что-то, чего его пальцы не узнали. Он вытащил кольцо для ключей зеленым брелоком, свой особый сувенир из Бриджпорта, той его части, о которой его мать ничего не знала. Части там. Внизу угловая лоза, бильярд, игровые автоматы, Кенмор 8-21-27. Ему, конечно, давно надо было спрятать кольцо или вообще от него избавиться, и тут ему пришла в голову мысль. Этот вечер ничто не могло развеять уныние Бобби Гарфилда, но эта мысль все-таки принесла с собой радость. Он отдаст кольцо с брелоком Карл Гербер, предупредив, чтобы она ни в коем случае не проговорила с его маме, откуда оно у нее. Он знал, что у Кэрол есть минимум 2 ключа, которые можно повесить на кольцо. Ключ от квартиры и ключ от дневника, который Рионда подарила ей на день рождения. Кэрол была на 3 месяца старше Бобби, но она никогда из-за этого не сдавалась. Подарить ей кольцо для ключей — это ж почти как попросить ее быть его девочкой. Нет, он не рассеропится и не поставит себя в дурацкое положение, прямо попросив. Карл и так поймет, потому-то она такая клевая девчонка. Бобби положил кольцо на полку возле стакана с зубной щеткой. Потом пошел к себе в спальню надеть пижаму. Когда он вышел, Тед сидел на диване и курил. Тед посмотрел на него. — Бобби, с тобой все в порядке? — Угу. По-моему, у меня все должно быть в порядке, правда? — Наверное. — Наверное, у нас обоих все должно быть в порядке. «А я когда-нибудь еще увижу вас?» — спросил Бобби, мысленно умоляя, чтобы Тед не заговорил, как одинокий рейнджер, не начал нести всякую чушь вроде «Мы еще встретимся, друг», потому что это не чушь. Чушь — слишком ласковое слово. Дерьмо! Вот это что! Тед, он верил, никогда ему не врал. И он не хотел, чтобы Тед начал врать, когда конец совсем близко. «Не знаю». Тед рассматривал тлеющий кончик своей сигареты. А когда он посмотрел на Бобби, Бобби увидел, что его глаза полны слез. «Не думаю». Эти слезы сломали Бобби. Он бросился через комнату обнять Теда. Ему необходимо было его обнять. Он остановился, когда Тед вскинул руки и скрестил их на груди своей балахонистой рубашки старика. На его лице словно вмешались удивление и ужас. Бобби застыл на месте, все еще протягивая руки, чтобы обнять его, потом медленно их опустил. Не обнимать, не прикасаться. Такое правило, но подлое правило, неправильное правило. А писать вы будете? — Буду посылать тебе открытки, — ответил Тед, подумав. — Но не прямо тебе. Это может быть опасным для нас обоих. Так что мне делать? Есть идеи? — Посылайте их, Кэрол, — ответил Бобби, ни на секунду не задумавшись. — Когда ты рассказал ей про низких людей, Бобби? В голосе Теда не было упрека. — Да из какой же стати? Он же уезжает, верно? Пусть бы даже типчик, который написал про вора тележек из универсамов, теперь напечатал бы в газете «Сумасшедший старик убегает от инопланетян-агрессоров». Люди будут читать это друг другу за утренним кофе и кашей и будут смеяться. Как ты назвал это в тот день? Тяжеловесный юмор маленьких городков, вроде бы так, но если до того уж смешно, почему так больно? Почему так нестерпимо больно? «Сегодня, — сказал он тонким голоском, — увидел ее в парке, и все, ну, как-то само собой проговорилось». «Бывает, — сказал Тед очень серьезно, — я хорошо это знаю. Иногда плотину прорывает, и может это к лучшему. Ты предупредишь ее, что, возможно, мне понадобится связаться с тобой через нее. Угу». Тед задумчиво постучал пальцами по губам, потом кивнул. «Сверху я напишу «Дорогая К», а не «Кэрол», и подпишу с «Друг». Так вы с ней поймете, что открытка от меня идет». «Угу», — сказал Бобби, — «клево». «Не было это клево». «Ничего клевого тут вообще не было. Но пусть уж так». Внезапно он поднял руку, поцеловал пальцы и подул на них. Тед на диване улыбнулся, поймал поцелуй и прижал его к складкам щеки. «А теперь ложись-ка, Бобби. День выдался долгий, а сейчас очень поздно». Бобби отправился спать. Сперва он было подумал, что это тот же сон, как в тот раз. Бидермен, Кушман и Дин гоняются его мамой по джунглям острова Голдинга. Затем Бобби понял, что деревья и лианы нарисованы на обоях, а под бегущими ногами его матери коричневый ковер, не джунгли, а коридор отеля. Так его сознанию рисовался отель «Орик». Мистер Бидермен и два других немрода гнались за ней, а еще ребята из Сент-Габа, Уилли, Рич и Гарри Дулин, и у всех на лицах полоски белой и красной краски, и на всех ярко-желтые камзолы с ярко-красным глазом на них. Если не считать камзолов, они были голые, их мужское тряслось и подпрыгивало в гнездах мохнатых волос в паху. Все, кроме Гарри и Дулина, размахивали пиками, а он своей бейсбольной битой. Она с обоих концов была заострена. «Убей, суку!» — взвыл Кушман. «Пей ее кровь!» — заорал Дон Бидермен и метнул пику вслед Лиз Гарфилд в ту секунду, когда она скрылась за углом. Пика, вибрируя, вонзилась в джунгли на стене. «Воткни в ее грязную дырку!» — закричал Уилли. «Уилли!» который без своих дружков умел быть нормальным. Красный глаз на его груди словно вспучился, как и его член пониже. «Беги, мама!» — пытался закричать Бобби, но не смог произнести ни слова. У него не было рта, не было тела. Он был там и не был. Он следовал за матерью, будто ее тень, слышал ее судорожные вздохи, видел ее трясущиеся от ужаса губы, ее разорванные чулки, нарядное платье тоже висело на ней лохмотьями, одна грудь была вся в кровоточащих царапинах, один глаз совсем заплыл. У нее был такой вид, будто она выстояла несколько раундов против Эдди Альбини или урагана Хейвуда, а может, обоих сразу. «Распорю тебя сверху донизу!» — вопил Ричи. «Съем живьем!» — поддержал Кертис Дин во всю глотку. «Выпью кровь! Выпущу кишки!» Его мама оглянулась на них. Ее ступни... Туфли она где-то потеряла, начали наступать друг на друга. «Не надо, мам!» — мысленно простонал Бобби. «Господи, не надо!» Будто, услышав его, Лиз повернулась и попыталась бежать еще быстрее. Она миновала объявление на стене. «Пожалуйста, помогите нам найти нашу любимую свинку. Лиз наш талисман, Лиз 34 года». Она свинья со скверным нравом, но мы ее любим, сделает все, что захотите, если вы скажете «обещаю» или «это пахнет хорошими деньгами», позвоните «Хоу» и «Ситоник 58337» или «доставьте в гриль Уильяма Пенна». Спросить низких людей в желтых плащах. Девиз «Мы едим их с кровью». Его мама тоже прочла объявление. И на этот раз, когда ее щиколотки ударились друг от друга, она упала. «Мам, вставай!» — закричал Бобби. Но она не встала, может быть, не сумела. И поползла по коричневому ковру, оглядываясь через плечо. Волосы падали на щеки и лоб с слипшимися колтунами. Сзади из ее платья был вырван длинный клок. И Бобби увидел ее голую попку. Трико она где-то потеряла. Хуже того, ее ноги сзади были облиты кровью. Что они с ней сделали? Господи, Господи, что они сделали с его матерью? Дон Бидермен выскочил из-за угла впереди нее, нашел более короткий коридор и перехватил ее. Другие выбежали следом за ним. Теперь у мистера Бидермена торчало прямо вверх, как у Бобби иногда по утрам, перед тем, как он вылезал из-под одеяла и шел в ванную. Только у мистера Бидермена он был огромный и выглядел вроде кракена, трифида, чудища. И Бобби подумал, что знает, почему ноги его матери в крови. Он не хотел это знать, но думал, что, наверное, знает. «Не трогай ее!» — пытался он закричать мистеру Бидермену. «Не трогай ее! Или вам мало?» Красный глаз на желтом камзоле мистера Бидермена внезапно раскрылся шире и сполз в бок. Бобби был невидим. Его тело находилось на мир дальше, по спирали, на волчке, чем этот. Но красный глаз его увидел. Красный глаз видел все. «Свинью бей, пей ее кровь!» — сказал мистер Бидермен хриплым, совсем неузнаваемым голосом, и зашагал вперед. «Свинью бей, пей ее кровь!» — подхватили Билл Кушман и Кертис Дин. «Убей свинью, выпусти кишки, ешь ее мясо!» — распевали Уилли и Ричи, шагая в ногу позади ним родов. Как у мужчин, их причиндалы превратились в пики. «Ешь ее, пей ее, выпотрошь ее, оттрахай ее!» — присоединился Гарри. «Встань, мам! Встань, беги! Не давайся им!» Она попыталась, но она еще тщилась подняться с колен на ноги, когда Бидермен прыгнул на нее. Остальные следом. сомкнулись над ней. И когда их руки принялись срывать лохмотья с ее тела, Бобби подумал: «Я хочу выбраться отсюда. Я хочу сойти с волчка в мой собственный мир. Пусть остановится и завертится в другую сторону, чтобы я мог слезть в мою комнату, в моем собственном мире». Да только это был не волчок, как понял Бобби, когда образы сна начали дробиться и темнеть. Да, не волчок, а башня, веретено, на котором двигалось и сплеталось все сущее. Потом оно исчезло, и на короткое время наступило спасительное ничто. Когда он открыл глаза, его комнату наполнял солнечный свет, летний солнечный свет, утро вторника, последнего июня, президентство Эйзенхауэра.